Второе. Без Матвея на пасеке произошли большие перемены. На косогоре напротив дома, скрытого густым палисадником, стоял новый, крытый тесом амбар. Во дворе появилось теплое стойло. Утрами Агафья выгоняла на пастбище трех коров, нетель, двух телят. По паскотине, оттопырив хвост, носился тонконогой рыжий жеребенок. «Разбогатели вы без меня», — говорил Матвей. «Это все Нюрины заботы. С отцом много не наживешь. Ему дай волю, он последнее раздаст», — жаловалась Агафья. Анна стояла в сторонке, довольная, гордая. «Погоди, еще не то будет. Заживем мы на загляденье другим. Посмотри вокруг. Земли-то сколько. Лежит она нетронутая, жирная, ждет, когда приложат к ней руки», — думала она. Здесь же крутился Артемка. «Тять, а я на пегахе верхом езжу», — хвалился мальчик. Матвей обнимал сына, смеялся, и как-то непроизвольно в голове рождались мысли. «Неужели этого к ружью не потянет?» «Тять, а царь человек?» — спрашивал Артемка. «А ты думал, кто?» «Орел с двумя головами». «Кто тебе говорил?» «Я сам слышал. Дедушка Захар песню пел». Матвей смеялся. «Нет, сынок, царь-человек». «Великан». «Какой там великан? Старые солдаты видели его, говорят, так себе, сморчок рыжий, низенький ростом, неказистый». Артемка насторожился. «Чем же в таком случае отличен царь от прочих людей?» Агафье не нравилось, что Матвей так резко говорит о царе, и она постаралась смягчить его отзыв. «Он, сынок, царь-то, Богом поставлен. Бог на небе главный, а царь на земле». 2-3 недели Матвей жил на пасеке, оберегаемый Агафьей. Мать чувствовала, как устал сын от солдатчины, и ухаживала за ним, как за малым ребенком. В Ильин день разразилась гроза. С утра солнце нещадно жгло землю. Листья берез повяли, лошади забились в кусты, куры ходили по двору, вяло раскрыв клювы. Артемка выбежал на крыльцо, обжег ноги и, плача, побежал обратно. В полдень из-за косогора показалась темно-синяя туча с густо-черными оборванными краями. Она поднималась быстро, точно кто-то подталкивал ее снизу, и вскоре закрыла все небо над пасекой. Налетел бешеный порыв ветра, и в тот же миг заклубилась пыль по дороге, закланялись, застонали березы. Сверкнула яркая до рези в глазах молния, ударил гром, задрожали стекла. Из пихтачей донесся треск выворачиваемых с корнями деревьев. Захар зажег в горнице лампадку, встал на колени и начал вслух читать молитву. Увидя Агафью, он закричал на нее, принуждая встать рядом, и после того, как она опустилась на колени, продолжал молиться. Снова ударил гром, и с шумом и ветром начался ливень. В несколько минут на земле образовались лужи, а с косогоров, пенясь, как застоявшаяся медовая брага, потекли бурные потоки. Но вскоре темно-синяя туча ушла за горизонт, засияло солнце, и на небе вспыхнула разноцветная дуга радуги. После грозы установились ясные жаркие дни. Посевы озимой ржи созрели почти на 2 недели раньше обычного. На полях началась страда. Матвей и Анна переселились с пасеки в шалаш, поближе к своим посевам. Вечерами Захар и дед Фишка, днем занятые подрезкой меда, привозили харчи. Матвей соскучился по крестьянской работе, жал спора с азартом, Анна старалась не отставать от мужа. Вечерами, лежа в шалаше на соломе, Анна убеждала мужа взяться за хозяйство по-настоящему. Поднять больше целины, распахать по косогорам гари, построить на речке пониже пасеки у большого омута мельницу. Матвей слушал ее молча, изредка, чтобы не обидеть ее, поддакивал, но чувствовал, что мечты жены не увлекают его. По ночам прислушивался он, как тоскливо, совсем по-осеннему шумят бельники, и шум этот, вместе с запахом преющих трав, подымал в нем желание уйти скорее в тайгу. На Юксе теперь было совсем безлюдно. После того, как сгорела заимка, Зимовской осел на многие годы в Сергиеве. Стыдно радоваться чужой беде, но Матвей не мог скрыть своего удовольствия. Несколько раз он заговаривал о пожаре с дедом Фишкой. Старик ссылался на суд Божий, но так смущенно опускал при этом глаза, что Матвей перестал приставать к нему с расспросами. Анна радовалась, что Матвей не поминает о тайге. «Может быть, одумался мужик? За землю решил взяться?» — надеялась она, не переставая мечтать выйти в зажиточные люди.